Какой может быть реакция родителей, потерявших ребенка? Да разной. Можно плакать, молиться, пребывать в депрессии и даже биться головой об стену, если последнее не жалко. На выбор. Еще как можно. Но это когда родители – обычные люди. А когда они – правители, да еще из семьи Зриньи и Тёкели. А вот тут простите. Титул обязывает и еще как обязывает. Там, где обычный человек может пойти на поводу у своих чувств, правитель обязан держать лицо и просчитывать каждый шаг, потому как малейшая неосторожность дорого обойдется его стране. Илона это понимала. Сквозь горе, боль, тоску. Да и Прокопий Абакумович тут тоже добавил свои 5 копеек, убеждая сначала связаться с русским государем, а уж потом решать, как мстить и когда. Венгрия взбурлила, словно котел с ведьминым варевом, и как не хотелось Имре броситься вперед в порыве мести и горя, пришлось успокаивать народ. Илона потемнела от горя. Она держалась, она по-прежнему была ласкова и милостива, она даже улыбалась на виду у людей, но в черных волосах проскользнули первые ниточки седины. А чего ей стоило удержать мужа и детей? Да, и детей тоже. Ферику не понравилось, что его хотели отравить, а характером сын пошел в отца, да и в нее саму. Каково это — терять дочь? Илона пережила это 3 раза. Она умирала тогда, с каждым из своих детей умирала. И то, что 2 раза это не произошло, а легче ли? Есть ли разница? Руки ты лишишься, ноги, ты все равно уже не целый. Тебе все равно больно, и ты истекаешь кровью. А приходится держать голову повыше, и никому ни словом, ни жестом не дать понять, что за ад у тебя внутри. Если бы все ее дети умерли, она бы умерла тоже. Смерть стала бы для нее милосердием. Но и так, малышка Жужжанна, такая добрая, ласковая и чистая. Илона страстно желала мести и также страстно молилась за Леопольда, чтобы он сдох, скотина, в мучениях, или чтоб дети его также. Нехорошо такого желать. А делать такое, чужих детей травить, можно? Вот и не надо тогда говорить. Пусть тот, кто пережил подобное горе, говорит про подставленную 2-ю щеку. А лучше, чтобы никто такого не переживал. Илона ждала весточки от русского государя. Английский адмирал Эдвард Рассел без особой приязни смотрел на сидящего перед ним человека. «Бастард, да. Ублюдок, его величество Карла. Упокой, Господь, светлую душу короля несчастной Англии. Чарльз Ленокс, 1-й герцог Ричмонд. Не глуп, опасен, мечтает занять место своего отца». И все же это лучше, чем Монмут. Или нет? Эдварду предстояло решить. Или решиться. 5 минут назад ему было сделано предложение, от которого было сложно отказаться. Только вот и согласиться было не проще. Предложение поддержать Чарльза Ленокса в его притязаниях на трон. Зачем Англии Монмут, когда есть такой умный и замечательный Чарли? Кстати, старший, более высокородный и вообще лапочка и душка. И главное, готовый платить за оказанную ему услугу. Эдвард был не глуп, талантлив и добился в жизни всего сам. И в адмиралы его произвели не за красивые глаза. Посредних-то ему и не досталось. Внешность у мужчины была самой обычной, а вот талант флотоводца – незаурядным. Но когда-то можно было оставаться на высокой должности, не будучи политиком. Когда к власти пришел Монмут, Эдвард объявил сразу, что дело флота – море. Не ввязываться в то, что творится на суше, а охранять берега Англии. Не нравится? Не смотри. Но финансирование советую из казны выделять. А то ведь флот, он такой. Раз не дашь денег, два, а потом он на самообеспечение перейдет. Корабль захватит и забудет отчитаться или чисто случайно груз до места не довезет. Монмут внял предупреждению. Нельзя сказать, что выделялось много и регулярно, но деньги шли. Сейчас же Эдварду предлагали ввязаться в авантюру. Шансы на успех? Ну, если он ее поддержит, шансов будет куда как больше. А если нет? Честно говоря, не хотелось капитально. Сейчас одного поддержишь, потом второй явится. У Карла внебрачных детей, что тех поганок. И в глазах Эдварда все они были примерно равны. Флот вам, не шлюха, под каждого, кто заплатит, ложится. Но и отказать? От выстрела в спину никто еще не уберегся, или ножа. А что будет с флотом? Что будет с Англией? За себя Эдвард был спокоен. А вот кто может стать его преемником? Киллигрю? Делаваль? Шовел? Те еще твари, честно говоря. Никому из них он бы и старых подштанников не доверил. Но что же делать? Что делать? И тут Эдварда осенило. Ваше высочество, я был бы счастлив поддержать вас. Но есть одно препятствие. Какое же, адмирал? Чарльз чуть расслабился. Препятствия? Так на то они и существуют, чтобы их преодолевать. Его высочество, Карл III, сын его величества Якова. Лицо Чарльза было неописуемо. Просто иллюстрация к картине «Съешь лимон». Причем кусанули онный фрукт всей пастью и больными зубами. Еще неизвестно. Сын ли он моему дяде? Он был зачат в законном браке, рожден через несколько месяцев после его смерти, и ни у кого нет сомнений относительно его происхождения. К тому же Людовик XIV подал прошение папе, чтобы признать малыша королем Англии, Шотландии и Ирландии. Как мы будем выглядеть, когда папа его одобрит? «Может, и не одобрить». Судя по тону, в такую возможность Чарльзу не верилось. Король Солнца своего добивался всегда, и намерения прослеживались четко: сначала объявить мальчишку королем, потом воспитать под себя, а потом и... Нет, с Францией ему не потягаться. Но... Мало ли в мире происходит несчастных случаев. «Ваше высочество, если Богу будет угодно оборвать ниточку жизни бедного малыша, на то его воля, а я... Как это будет выглядеть, если его признают законным королем? Мы станем мятежниками». И печально вздохнуть. «Да, именно так. И, ваше высочество... Хотя, ублюдок, он и есть бастард. И мы, и искренняя грусть в глазах». Сейчас Эдвард ничего и не теряет. Если у Англии появится законный король, хотя и признанный католиками, он просто будет соблюдать нейтралитет. Флот, он кому хочешь пригодится. Если Чарльз будет предпринимать все усилия, чтобы уничтожить мальчишку, «О, тоже не так плохо. Пауки в банке будут жрать друг друга, пока не останется сильнейший. Вот и пусть жрут, а Эдвард полюбуется. Главное – оказаться с правильной стороны банки, там, где не достанут». То, что он подставляет почти младенца. «А у него мать есть и отчим. И вообще, что еще может хорошего получиться из короля воспитанного и с конными врагами?» Хотя мать Карла II тоже была француженкой. Но на все воля Божья. Нельзя сказать, что Чарльз был доволен таким исходом разговора. Но главное Эдварду донести удалось. Флот, разумеется, на его стороне. Но сначала докажи, что ты можешь править. Где-то убийство? Фу, какое грубое и гнусное слово. Несчастный случай, и только-то. И не первый в истории, кстати, так что подождем, помолимся. Главное, что теперь Эдвард может пока не опасаться за свою жизнь и флот, а остальное на все воля Божия. То, что беседа вельмож может стать достоянием посторонних ушей, им и в голову не пришло, но стало. Уши, они же такие, и из стен растут, и из потолка, и слышат, что им не надо. Тут слуги, там матросы, здесь камердинер. Вот и складывается у неприметного человечка полная картина происходящего. И ой, как она ему не нравится. Или нравится, смотря что будет выгоднее для Руси. Стоит ли упоминать, что весточка тут же отправилась с почтой через пролив, а оттуда с голубями и гонцами и на Русь-матушку? О таком афронте государь знать должен, иначе в жизни нерасторопных не простит. Ванька! Вырос-то как! Ну да, в этом парне чуть ли не на пол головы выше старшего брата, и не узнать было уезжавшего мальчишку. Крепкий, загорелый, волосы выгорели чуть ли не в березну. И рядом прихорошенькая девушка. Громадные черные глаза, черные косы, робкая улыбка. Изабелла была очаровательна. Здравствуйте. Акцент у нее тоже получался примиреньким. Алексей Алексеевич не удержался и расцеловал красавицу в обе щеки. «Добро пожаловать, сестренка!» «Так-так!» Иван извлек невесту из рук братика. «Ты вообще женат?» «И что с того?» «Белла, твоя невеста, значит, моя сестра, так что не ревнуй!» «Вот еще!» «Так, иди-ка сюда!» Софья поспешно заключила младшего брата в объятия и крепко расцеловала, пока чего не ляпнул. «Эх-ка вымахал каланча!» «Сонечка!» Старшую сестру Иван обнял так, что у той ребра хрустнули от всей души. «Полегче, медведь, раздавишь! Лучше невестой похвастайся!» Изабелла единогласно понравилась всей семье. Милая, не глупая, обаятельная и искренне любящая своего жениха. Что еще надо? Свадьбу и поскорее, а еще детишек 10. «А мне сказали, что с тобой целый кортеж приехал!» — поддразнила Софья. «Что, без свиты никуда?» Иван прищурился в ответ. «Да пес бы с ней, со свитой. Со мной столько интересных людей. В университете оценят. Винченцо Вивиани, Ян Свамердам, Вильгельм Хомберг». Софья этих имен отродясь не знала. Но надо полагать, баранов Ванька на Русь не потащил бы. «Замечательно. Но раньше, чем через 10 дней, ты в университет не попадешь. Иначе мы тебя точно не увидим». Ваня надулся, но было видно, что в синих глазах проскакивают веселые искорки. «Вредная ты, сестренка». «Я что? Мы тебя еще со всеми племянниками не познакомили, а уж они...» Софья посмеивалась, отгоняя мысль, что... А хорошо бы Белла стала правительницей, а Ванька консортом, а? А то Педро женился второй раз на Марии Софии Пфальц-Нойбургской. И та вроде как была в тягости. Ну к чему им еще наследники престола? К чести Софьи мысли помочь бедняжке с родами у нее не возникло. Воля Божья, это хорошо. Но и пределы жестокости у нее тоже есть. Пусть все идет как идет, а брат с невестой побудут пока на Руси, ведь несколько лет не виделись. Прими все усилия для охраны сына. Англия не оставит его в покое. Она знала этот почерк, эту бумагу с тонкими сиреневыми прожилками, этот запах духов. Хочешь что-то скрыть? Положи на видное место. Записочка, переданная украдкой, всегда вызывает подозрения, если это не любовное письмо, или сонет, или мадригал. Вот последний и был начертан на листке изящными буквами. Воспевалась красота Анны, ее глаза. Приносились соболезнования Англии, которая лишилась своего главного украшения. А точки над некоторыми словами — это просто капельки чернил. Наверное, спира стекло, бывает. Анна мило запунцовила, бросила мадригал в камин и обмахнулась веером. «Нет, это слишком плохо написано. Я не знаю, от кого это, но пусть сей милый человек оттачивает свое искусство стихосложения». А сама Анна этой же ночью выберется из дворца, чтобы получить более подробные инструкции или хотя бы информацию, что же произошло такого, что англичане зашевелились. Что? Ответ Анна узнала той же ночью. И про беседу адмирала с принцем, и про итоги ее, и выругалась. Не то чтобы она была сумасшедшей мамашей, нет, но убивать ее ребенка. Да вы хоть знаете, каково это? Сначала сделать его так, чтобы никто не заподозрил измены, потом носить 9 месяцев, а лодыжки отекают, и спина болит просто безбожно, и выспаться не всегда удается, потому что твои внутренности – это полигон для отработки пинков, да и нервы не в порядке, потому что во время беременности ни у одной женщины они не в порядке. А ей-то надо было быть не просто бабой, королевой, то есть даже истерику не закатишь. А роды? Между прочим, больно, очень больно. Так что второго в ближайшее время и рожать-то не хочется. Хотя и надо бы, пока Людовик не впал в полное бессилие. И так-то раз через 3 удается. Эх, спасибо тебе, Ибрагим. Настоечки у тебя чудеса творят и мази с притираниями. Тут главное подать правильно. Но это другой вопрос. А главное сейчас ее ребенок. Твари, сволочи, негодяи. Их бы рожать заставить, а до того чугунное ядро привязать к пузу, и пусть ходят так целый год. Ее ребенка! Грррр! Вслух Анна этого не высказала, но, возвращаясь со встречи с агентом, кипела возмущением. И ведь Людовику не пожалуешься. Тут же возникнет вопрос, откуда дровишки, то есть сведения? Ему-то пока ничего подобного не доносили. А впрочем, впервые ли ей рассчитывать лишь на себя и доверенных людей? При ней есть 2 слуг и служанка, все ее однокашники из царевичевой школы, просто выпуском, кто постарше, кто помладше. Это уже само по себе грозная сила. Она справится. Они справятся. А английский адмирал Рассел ей еще ответит. Шкурой ответит, тварь такая. Ее ребенка подставлять? Голубиной кротостью Софьины воспитанницы отродясь не страдали, и все прощением тоже. Уничтожу, мразь. Кристиан Датский читал письмо русского государя с громадным удовольствием. «Дорогой, супруге Кристиана позволялось многое, и спокойно входить в его кабинет без доклада и отрывать мужа от любых дел. Да что там, Шарлотта Амалия даже веру не поменяла, в отличие от всех остальных датских королев». «Вы так увлечены этим письмом?» Кристиан подарил жене улыбку. «О, да!» «Я могу узнать?» Вопрос был понятен. Что же там такого в этом письме? И Кристиан не разочаровал супругу. «Если Бог даст, весной мы начинаем новую войну». «Мы?» «Мы, русские вместе с нами. Ну и еще найдутся союзники. Войну? А с кем? Мы должны окончательно раздавить Швецию. Вот уж кому Шарлотта Амалия не сочувствовала, так это Карлу. Удастся ли? Безусловно. Я хочу оставить Фредерику сильную страну. А Франция? Людовик не вмешается? Мой брат пишет, что Людовику будет чем заняться, и я склонен ему верить. Супруга спорить не стала. А почему бы и нет? Пусть муж додавливает Швецию на пару с русскими. Дело хорошее, только бы никто не помешал. Что будем делать с Леопольдом? А что мы с ним сейчас можем сделать? Софья задумчиво теребила кончик косы. Вот что тут сделаешь? И венгров на короткий поводок не посадишь. Слишком свободолюбивый народ. И спускать подобное Леопольду нельзя. И убивать его сейчас и невыгодно, и не получится. Месть – блюдо, которое подают холодным. Но как объяснить это родителям, которые потеряли ребенка? За себя Софья в такой ситуации не отвечала бы. Надо подождать. Немного. А потом? Иван серьезно смотрел на жену. Или падишах умрет, или ишак сдохнет. Пожала плечами супруга. Может, ускорить свадьбы? Пожал плечами Алексей. Пусть осуществление будет потом, но на основании брака мы сможем поддержать венгров. Пусть защищают границы, пусть готовятся к вторжению. К ним или их? «Неважно. Пусть наращивают мощности. Леопольд сейчас и не пискнет, а через пару-тройку лет, и правда, посмотрим. Нам пока в ту заварушку лезть не с руки, шведов бы разбить». Софья кивнула. «Да, брат все решил правильно. Кроме одного. Если Леопольду спустить такое на тормозах, обнагреет ведь. А кто бы не обнагрел? А потому...» Можно, конечно, спошлить и отравить кого-нибудь из близких Леопольда грибами. Это скучно и невыгодно. А можно? Можно так насорить самому Леопольдику, что он заречется гадости людям делать. Венгрию мы уже оторвали? Так погоди, гад, мы тебе Австрию порвем на составляющие. Ты не будешь посредним в роду, но ты будешь императором, при котором Австрия начала разваливаться на части. И это тебе будет больнее любого яда.